Глаза ее все еще невольно закрывались. Христина, давно уже умытая и причесанная, стояла рядом. «Яша, это ты? Что-нибудь случилось?» «Да, случилась, наконец, большая радость. Марфенька, вчера был уже подписан документ. Я сам узнал только сейчас. Понимаешь, будет Каспийская климатологическая обсерватория. Долгосрочные прогнозы. Вот что интересует Академию наук. Мальшут назначен директором обсерватории. Он сказал, плевать, как она называется, будем делать, что нужно. Это очень важное событие, Марфенька. Где мы можем встретиться? Как это когда? Сейчас, разумеется. Вместе пойдем к Мальшуту. А вечером соберемся все у Турышевых. Они тебя звали. Будет шампанское, тосты и что-то вроде собрания. Помещения ведь пока в обсерватории никакого нет». Это было утро 10 мая. Директор вновь рожденной обсерватории Филипп Михайлович Мальшут подобрал штат сотрудников. В него вошла и лаборант Марфа Оленева. И уехал на Каспийское море выбирать место, где будет строиться здание обсерватории. Кроме того, он собирался снять в аренду какое-нибудь помещение, где временно разместятся научные отделы. Необходимо было срочно приобрести судно для морских наблюдений, доставить аэростаты, приборы, всяческий инвентарь. Работы было для всех, что называется, не в проворот. Тем более, что неистовый директор требовал немедленного начала научных наблюдений. Это помимо всяких организационных дел. Научные сотрудники пока помещались в небольшой комнате при Центральной аэрологической обсерватории и в квартире Мальшута на Котельнической набережной. Марфенька разрывалась на части. Экзамены и работа, хотя Турышев прогонял ее, идите занимайтесь. Но Марфенька уже тяготилась школой. Ей не терпелось приступить к настоящей работе. Если бы не предыдущая подготовка, Марфенька ни за что бы не выдержала экзамена. Все же рухнули и золотая, и серебряная медали. В табеле оказались четверки. И Евгений Петрович был недоволен. Предстоящий отъезд дочери на Каспий и то, что она забирала с собой Христину, которой Мальшут обещал работу в баллонном цехе, тоже раздражало профессора. Из Христины вышла просто идеальная домработница. Ее глубокая религиозность не только не мешала, как он опасался, а наоборот, именно это обстоятельство и делало ее такой удобной, незаменимой прислугой. Марфенькина взбалмошность грозила профессору большими неудобствами. Уж если ей непременно хочется до университета поработать, он бы прекрасно мог ее устроить и у себя в институте. С этой Каспийской обсерваторией она совсем голову потеряла. Напрасно он согласился им помочь, когда они хлопотали об утверждении. Но ему крайне необходимы кое-какие данные по физике моря, еще никем не изученные. А Мальшут обещал вклинить эту тему в план работы. Можно будет тогда откомандировать на Каспий Глеба. На этого молодого человека можно положиться. Умеет работать, умен, настойчив. Сестра вправе им гордиться. У Марфеньки было готово к выпускному вечеру изумительное бальное платье, но Турышев, ничего не подозревая, назначил на этот день полет на аэростате. Лететь должны были трое – сам Иван Владимирович, пилот Яша Ефремов и лаборант Оленева. Конечно, Марфенька скрыла о выпускном вечере, и, успокоив, насколько сумела Христину, та просто заболевала при каждом полете Марфеньки, отправилась с утра в Долгопрудное. Аэростат, уже наполненный водородом, покачивался над заросшей травой стартовой площадкой. Спешно заканчивались приготовления к 20-часовому полету. Марфенька сама проверила укладку парашютов. Кто знает, вдруг придется прыгать. Турышев хлопотал возле приборов, прикрепленных с наружной стороны гондолы. Яша в комбинезоне и шлеме совещался о чем-то с заслуженным мастером спорта Сильвестровым, своим учителем на курсах. Это был известный рекордсмен-воздухоплаватель. Они уже совершили с ним вдвоем за эту весну несколько полетов. Сильвестров в последнее время не вмешивался в управление, предоставляя Яше полную самостоятельность. Яша вылетал и один, на шаре-прыгуне.